Отпуск мог бы получиться чудесным, если бы дуреха не вообразила, будто мне срочно требуется завести в хозяйстве совесть и не сочла себя воплощением этой самой совести. На самом деле она была воплощением пикантности, высокая, стройная, светловолосая, а в придачу к выдающимся постельным талантам еще отлично плавала, правила моторной лодкой и удила. Между прочим, отнюдь не содрогалась от сострадания, протыкая зазубренным крючком трепещущего живца. Как делают различия между убийством и убийством, на чем основываются, не постигаю. Девица ни капельки не жалела ни мелких рыбешек, служивших приманкой, ни крупных рыб, навеки выдергиваемых из родной стихии, но птичек и зверьков, уничтожаемых извергами-охотниками, оплакивала искренне и горько. Однажды, когда прискучило следить за поплавком, я без всякого злого умысла предложил взять пару двустволок и пострелять по горлинкам. Их в окрестностях Сан-Карлоса было видимо-невидимо, так девицу едва кондрашка не хватил от ужаса и омерзения. И, о боги бессмертные! Это же существо невозмутимо уродовало стальным изогнутым жалом внутренности крошечной, обреченной на заведомое съедение сардинки. Это ж создание за обе щеки уписывало громадные порции «Arroz con pollo» — курицы с рисом. А ради названного блюда погибла насильственной смерти весьма внушительная птица. Конечно, птица перерезал глотку другой, и собственные девицы на руке остались чисты, равно как и совесть, ибо за убийство поданных на стол и поглощенных кур неизменно платил ваш покорный слуга. Я заикнулся был насчет ханжества и лицемерия, осведомился, как сочетается здоровый аппетит со столь же здоровой ненавистью к охоте и кровопролитию. Девица осерчала не на шутку. Видимо, наличествовала тончайшая, недоступная толстокожим болванам разница не только между холоднокровными рыбами и теплокровными птицами, но также между птицей и птицей, зарезанным цыпленком и застреленной голубкой. Безусловно, согласился я, дикие голуби неизмеримо вкуснее, так я, по крайности, полагаю. Тут уж девица буквально взвелась и титуловала меня бесчувственным чудовищем, привыкшим таскать огнестрельные приспособления всех видов и забывшим обо всяком уважении к жизни, даже человеческой. И нарекла безмозглым ослом, неспособным и так далее, и тому подобное, и в этом же роде. Вероятно, вы и сами поняли, отпуск протекал довольно бурно. А ежели тебя пытаются перевоспитывать, пускай без малейшего успеха, ты волей-неволей склонен раздражаться. Неделю спустя, после первой серьезной размолвки, молодая особа погрузилась в самолет и улетела прочь. А я, протомившись от скуки неделю оставшуюся, решил посвятить последний день рыбалке, морской прогулке и блаженному безделью, прежде нежели погружу лодку на трейлер, трейлер прицеплю к автомобилю и двинусь домой. Непогода расстроила все замыслы. Надлежало вернуться, тщательно отмыть суденышко пресной водой от наслоений соли и рыбьих чешуек, привести в божеский вид «Шевроле», собрать чемоданы. А для этого требовалось вернуться к пристаням Сан-Карлоса. Ох и милые развлечения! Мчаться по хлябям, взметая тучи брызг, отчаянно щурясь против секущего, налетающего отовсюду ветра, каждое мгновение ожидая, что скорлупку взметнет, перевернет или попросту погребет многотонная громада волны. Калифорнийский залив — это вам не тихий сельский пруд, а на траверзе Гуямаса он смахивает на самый настоящий океан и ведет себя соответственно. Мексиканцы зовут залив морем Кортеса и смотрят на него со всем приличествующим почтением. Эрнандо Кортес, кастильский конкистадор, покоривший Мексику в начале 16-го столетия и низложивший последнего из ацтекских императоров Куауэтемока. Я торопился достичь гавани, прежде нежели разгуляется настоящая буря, и уповал на 85-сильный подвесной мотор. Как-то раз, примерно дней за 10, я уж пытался дать полный газ и пришел в изрядное смятение, ибо решил, что через четверть часа окажусь на околоземной орбите.